Глава 20. Прислушиваясь к страхам. Сквозь плотно сомкнутые веки пробился яркий свет, спина заныла. Лежать было жестко и неудобно. Разум плавал в тумане, как заплутавший ежик. Мысли путались. Что со мной? Где я? Явно не в своей кровати. Ни подушки, ни одеяла. Еще и голосит кто-то над ухом. «Просим сохранять спокойствие», — убеждали громко и настойчиво. «Угрозы обрушения нет. Верхние этажи эвакуированы». «Точно! Лейман привез меня в торговый центр. А потом тени. Все кончилось? Они ушли? Мы им наваляли». «Ой, еще Юра пришел под конец и все видел. Боже! Надеюсь, они не поубивали друг друга». «Если так крыть весь радиус», — раздался рядом предельно спокойный голос, — то отдача прилетит нехилая. «Ничего там прилететь не могло», ответили ехидным и самоуверенным тоном, кроме парочки плюшевых котят с верхней полки. «Не поубивали. Слава богу, живы оба!» Ругаются. Влезать в мужские разборки не хотелось совсем. Я постаралась не жмуриться от бьющего в глаза света и не ёрзать. «Неужели?» — осведомился Юра. «А с чего она тогда в обморок упала?» «Тебя увидела и упала». Хмыкнул Лейман. «Отчасти». «О, они обо мне говорят». «Любопытно». «Чем вообще надо было думать?» Холодно продолжил Юра. «Чтобы ее в людное место тащить при условии, что за ней тени охотятся». «Он что, специально Леймана бесит?» В носу зачесалось, как обычно, в самый неподходящий момент. Я задержала дыхание и превратилась в слух. «А чем надо было думать, чтобы оставить ее с энергией фактически на нуле? Без всяких условий». Не остался в долгу Лейман. «Все, что не доедает до конца, не убивает?» Она обещала больше энергии не разбрасываться. Процедил Юра. «Да, Тома. Кстати, подслушивать нехорошо». Попалась. Я пристыженно приоткрыла один глаз. Тут же поймала два укоризненных взгляда и села, откинувшись на спинку скамьи. Находились мы в главном холле торгового центра. Высокий потолок, десяток рекламных растяжек. В настежь распахнутых главных дверях толпились люди. Они были везде. Обеспокоенные, шумные. Вдалеке надрывалась сигнализация. Что-то неустанно объявляли по громкой связи. Но меня пугало совсем другое. Эти двое нависали надо мной с такими лицами, будто приходить в себя мне не следовало. Лейман сложил руки на груди. Юра, испытывающий, изогнул бровь и требовательно спросил. «Ничего, что мы тут волнуемся. Не мешаем?» «Строкова», — добавили следом. «Ты когда падала, совесть не ушибла?» «То есть они теперь рявкают на меня?» «Вдвоем?» «Я не подслушивала», — пробубнила я и вцепилась пальцами в юбку. «А просто задумалась». Лейман закатил глаза, развернулся и зашагал прочь. «Костя!» — окликнула я. Даже не обернулся. Смешался с толпой и исчез. Черт, обиделся, что ли?» «Мы с Ангелой тебя с утра разыскиваем», — устало сказал Юра. «Только по подскочившей здесь активности теней вычислили. Счастье, что я был рядом и успел приехать». «Да мы вроде сами справились», — попыталась оправдаться я. «Справились?» Светло-серые глаза сверкнули сталью. Открывать рот моментально расхотелось. «Ты хоть понимаешь, что они из-за тебя могли весь торговый центр с землей сравнять?» На соседнюю скамью опустилась заплаканная девушка с ссадиной на плече. К ней подошел врач с чемоданчиком. «Господи!» – прошептала я, с ужасом осознав, что кому-то из-за меня мог и балкон на голову прилететь. «Кто-то ведь пострадал!» «Серьезно, никто. Но в следующий раз может не повезти. Чтобы больше никакой самодеятельности. Поняла?» – отрезал Юра. Я виновато кивнула. Он внимательно осмотрелся в притормозившее у входа такси и сообщил. «Это наше». Едва вышла на улицу, как на плечи легло мое пальто. Машинально закуталась в него, обернулась. Лейман так ухмыльнулся, что джентльменский образ как ветром сдуло. «Будешь еще раз в моей кладовке? Скребись громче». Подмигнул он, прежде чем свернуть к подземной парковке. Юра покосился на него с легким недоумением и открыл передо мной заднюю дверцу такси. Я забралась внутрь, он сел рядом. Машина тронулась с места, торговый центр в окне, начал отдаляться. «Это самое...» Я нервно сглотнула. «Ну, ты ведь ему ничего не сделаешь?» «Например, что?» Скептически поинтересовался Юра. Завалю на зачете с особой жестокостью. О, ты его помнишь. Вы на моей лекции вместе сидели. И напрасно ты за него беспокоишься, судя по тому, что случилось с Викой. Догадался, что именно с ней случилось? Это плохо? Или очень плохо? Я судорожно сцепила похолодевшие пальцы. У Юры пропищал телефон. Он потянулся читать сообщение. Я придвинулась, но увидела лишь, что оно от неангела. Это у него Лина так странно записано. Юра вернул мобильный в карман и мрачно сообщил водителю, что планы изменились, после чего продиктовал адрес Лины. Почему к Лине? Что-то случилось? Изменились планы после ее встречи с Эфом? Господи, как мне надоело бояться, никому не верить, подозревать всех и во всем. Что-то выгадывать, рассчитывать. Ну не интриганка я совсем. Вот ни капельки. С одной стороны Лина, с другой Юра, с третьей банда стариков во главе с Катериной, с четвертой тени эти жуткие. Неизвестно, кто хуже. Со всех сторон напирают. И у всех свои планы. Еще и Эф чего-то удумал. А я не понимаю. Спрятаться бы ото всех. Насовсем. Навсегда. Не верю, что от меня отстанут. «В чем дело?» — спросила я дрогнувшим голосом. Горло подкатывала истерика. «Почему к Лине? Приедем к ней и узнаем». Скупо отозвался он, но в следующий миг внимательно посмотрел на меня и повернулся. «Ой-ой». В попытке заглянуть в его телефон я оказалась слишком близко. Горячее дыхание защекотало щеку. Как назло, захотелось чихнуть и зареветь. В голос. Юра молча обхватил мои сцепленные ладони своими, теплыми и надежными. Пальцы мгновенно согрелись. Я шумно выдохнула и шмыгнула носом. «Тома, успокойся», — мягко сказал он. «Я не для того все это затеял, чтобы выживших жертв теней охотникам сдавать». «Вика сама на нас напала. Первая», — пробубнила я вполголоса. «Честное слово». «Верю». «И ты мне поверь, мы во всем разберемся. Договорились?» Он сжал мои пальцы чуть сильнее, замер на мгновение и осторожно отпустил. В светло-серых глазах было столько уверенности, что ответный кивок вырвался сам собой. Не знаю, чем думала в тот момент и думала ли вообще, но внутри воцарилось странное спокойствие. Знала лишь одно. Если Юре нужны ответы, он их получит. Значит, я могу не волноваться о себе, пока являюсь частью его плана. Проигрывать — это точно не к нему. «Вижу, с энергией ты разобралась», — довольно констатировал Юра. «Ага», — радостно подтвердила я, но вспомнила о своем вчерашнем состоянии и рассердилась. «Ты же знал, что я умею ее восстанавливать, да? Оттого его невер потащил жуткой электричкой. Почему не предупредил?» «Нельзя было. Когда стараешься специальные эмоции поймать, только хуже выходит. Оно должно само собой получаться». «Легко и непринужденно. Так что именно ты сделала?» «В общем-то, ничего. Эпатажно оделась и нашла людей, которые посчитали это забавным». «Вот как. Надо же. Вариант с необычным внешним видом обычно ни у кого не срабатывает. А пробуют его практически все. Ты тоже пробовал?» Он выразительно усмехнулся. «Я буду все отрицать». Я прыснула. Воображение услужливо подкинуло красочных картинок почему-то с костюмом Супермена. В памяти всплыл разговор о наших отношениях. Юра тогда упоминал некий второй сложный способ, кроме естественного восстановления энергии, которого 2 месяца ждать. Стало ясно. Вот он, этот способ. Пополнение энергии через чужие эмоции. Быстрое и постоянное. Теряй сколько хочешь. Все равно моментом оклемаешься. Эйфорию сдуло мгновенно, словно и не бывало. Значит, вот я какая. Я попыталась прикусить язык, но слова с него все-таки сорвались. «Удобная. Как бесконечная батарейка». Юра нахмурился. «Ну когда я начну думать, прежде чем говорить?» «Тома», — сказал он с укором. «Я давно нашел способ, который меня полностью устраивает. Желание что-либо менять не возникало ни разу». Я пристыженно замолчала и отвернулась к окну. Такси притормозило. За окном оказался знакомый Ленин двор. 2 облезлые лавки, качели со сломанной спинкой и песочница, заваленная чем угодно, только не песком. Водитель косился на нас, как на психов. Неудивительно. Мы же прямо при нем все обсуждали. Я буркнула ему смущенное «до свидания». И пулей вылетела вон. В подъезде Юра нахмурился и спрятал руки в карманах. Я потыкала в липкую кнопку звонка. Вглубь квартиры унесся въедливый звук, тотчас лязгнул замок, дверь с привычным скрипом отворилась. Стоящая на пороге Лина выглядела так, будто только что с моря телепортировалась. Небрежно рассыпанные по плечам влажные волосы, короткая пляжная юбка и майка, завязанная в узел на животе. Взмахнув густо накрашенными ресницами, она скользнула по Юре насмешливым взглядом и уставилась на шлейф моего платья. «Ох, нифига себе!» — она присвистнула. «Гляжу, зря я волновалась. Пропадала ты не в таких уж ужасных местах». Я придержала шлейф и юркнула в квартиру. Скинула пальто и сапоги, сунув ноги в свои законные тапочки. Юра разуваться и не подумал. Молча повесил плащ на вешалку и прошел за нами в комнату. Мое долгое отсутствие сразу бросилось в глаза. На крышке пианино выстроилась башня из грязных тарелок, диван усеивали крошки. Лина беззастенчиво на него плюхнулась и объявила. «Я уже связалась со своими, мы все обсудили. Идем завтра». «Что? Она приняла предложение Эфа?» «Обсудили», — переспросил Юра таким тоном, будто ей следовало немедленно рассмеяться и признаться, что она пошутила. «И все готовы довериться Эфу? Не суть важно». Лина лениво закинула ногу на ногу. «Каким образом мы попадем к этим тварям в гости? Тебя используют, а ты ведешься». Он прищурился, шагнул к дивану, понятия не имея, во что ввязываешься. «Завтра узнаю. Справимся. К тому же я уверена, если мы туда пойдем, то Катерина и компания на произвол судьбы нас не бросят». Юра молча усмехнулся. «Ну да. Собственными аргументами не поспоришь. Вчера при Камилле то же самое про старших охотников говорил. У них просто выбора не останется, кроме как помочь детям». «Вы тоже приходите», — ухмыльнулась она и убрала за ухо заискрившуюся прядь волос. Захотелось спрятаться в сундук. Вот очень. «Пока мы контур прочертим, вы их отвлечете. В смысле, попробуйте с ними договориться. Или погладить там, за ушком почесать». Он ответил холодной, предельно вежливой улыбкой, за которой обычно скрывает жгучее желание придушить собеседника. Я попятилась. Налетела на сундук и невозмутимо села на него, будто так и было задумано. Впрочем, внимания на меня никто не обратил. «Твой план ни о чем», — припечатал Юра, как и попытки язвить. «Ты зря тратишь мое время». «А разве ты занят?» Лина извлекла из-за диванной подушки измятую пачку сигарет и зажигалку. Торопливо закурила. К потолку взметнулись едкие клубы дыма. На ее лице расцвела до неприличия довольная улыбка. «Вроде ничем. В Институте благородных девиц теперь не скоро состоится очередная вечеринка». Я втянула голову в плечи. Он на мгновение вспыхнул обжигающий ледяным сиянием. Склонился к ней и без намека на былую сдержанность произнес: «Следовало тебя учить молчать, а не говорить». Лина поперхнулась дымом, воздух наэлектризовался. По потолку отчетливо прокатилась волна света, лампочка моргнула. Я осторожно поднялась с сундука и маленькими шажками принялась продвигаться к двери. Зря старалась, эти двое и отплясывающего в комнате слона не заметили бы. «Я и забыла», — процедила Лина, медленно поднимаясь с дивана. «Что нельзя высказывать отличное от твоего мнения?» «Мнение есть у всех». Юра перехватил ее засиявшую искрами ладонь и притянул к себе, а вот мозги, увы, нет. «Конечно, существуют только две точки зрения», — прошипела она и резко вывернулась. «Твоя и неправильная». Я выскочила в коридор, метнулась в туалет, заперлась на щеколду. Душевая кабинка скалилась отколотым кафелем, в углу валялось смятое полотенце. Под ложечкой сосало, ноги подгибались. Крышки на унитазе отродясь не водилось, поэтому я села на полотенце и обхватила колени. Свою ошибку осознала сразу. Слышимость тут была в разы лучше, чем в комнате. Целый акустический концерт. «Как всегда, сплошные крайности», — донесся разъяренный голос Юры. «Черное или белое? Порядок или беспорядочность? В последнем ты особенно преуспела. Особенно учитывая, что твой способ пополнения энергии мы еще 3 года назад нашли». У меня челюсть на колени упала. Лина умеет энергию не только через секс восстанавливать. Но... «А какое твое дело?» — рявкнула она так, что завибрировали стены. «Я лекции на дом не заказывала». Под порогом вспыхнул свет, раздался звон, после — грохот. «Они там что, пианино уронили? Вместе с посудой?» Бутылка с шампунем на полке подпрыгнула и выпала мне под ноги. Я схватилась за голову. «Посмотрим на тебя такую самостоятельную завтра», — накрыла Юриным голосом покруче, чем всяким балконом. «Этим же тоном будешь опять помощи просить». «Я никогда не просила мне помогать!» Снова взорвала пространство Лина. Ни с уроками, ни с ритуалом, вообще ни с чем. Так, Камила говорила, что ритуал — это перекидывание в мертвый мир с предварительной сильной потерей энергии. А достигается она? Нет. Хватит с меня подробностей. Я спрятала лицо в коленях и просто заткнула уши. Плотно-плотно. Звуки полились, как сквозь вату. Раздражающие, но совершенно неразборчивые. А потом громко бахнула дверь. Судя по скрипу, входная. Я отодвинула щеколду и высунулась в коридор. Тишина. В полумраке отчетливо угадывались осколки лампочки на полу и обсыпавшаяся над дверью штукатурка. Поубивали, что ли, друг друга. Впрочем, кто-то все-таки спасся. Дверью шибанули от души. Я нерешительно покинула туалет. Заглядывать в комнату было страшно. Я просочилась на кухню и наткнулась взглядом на Юру. Он стоял у окна, прислонясь к подоконнику. Сосредоточенно рассматривал сцепленные в замок руки и выглядел убийственно спокойным. Ни злости, ни напряжения, ни паранормальных искр. Будто не было только что драмы и криков на всю квартиру. «А где Лина?» — осторожно спросила я. «В магазин умчалась». Ровно ответил Юра, не поворачивая головы. По крайней мере, так сказала. Я не слышала. Буркнула я и мгновенно поймала недоверчивый взгляд. Уши заткнула. Обнадеживает. Я отыскала в заваленной посудой раковине стакан. Вымыла его, налила воды и отпила. Стало легче. В сторону Юры поворачиваться долго не решалась. Ужасно хотелось выяснить один момент. «Ты...» Выдавила я, набравшись смелости. Запнулась, сделала еще глоток. «Пойдешь с ней завтра?» «Конечно». Юра отлепился от подоконника. «Тут без вариантов». «Может, это ловушка?» «Я так не думаю». Сказал он слишком уверенно для предположения. «Почему?» – удивилась я. «Ты доверяешь шефу?» «Нет», – усмехнулся Юра. «Но сильно сомневаюсь, что он создал нас для того, чтобы спустя столетия внезапно избавиться». «Как ты узнал?» – ахнула я и тут же захлопнула рот. «Чёрт! Выдала себя с потрохами!» «От тебя», – добил он. «Что? Сейчас?» «Я дура». «Полная! Эф мне свой секрет доверила, я...» Даже загадочный вид в ответ на провокацию сделать не смогла. «Не сейчас», — рассмеялся Юра. Его явно забавляла моя паника. «Тома, я давно изучал историю первого охотника. Десятки архивов, воспоминания его современников, записи Таи. Одного не мог понять. Как ему удалось внезапно выздороветь? Когда ты передала Камиле энергию, все сошлось. Будь она обычным человеком при смерти, ты бы ее охотником сделала». Именно это с ним и случилось. А дальше я в ситуацию в свои лапы взял, потому что додуматься до всего сам никто бы не смог. Я молча сверлила взглядом стакан. Какой-то он мутный совсем. Ничего-то я не умею. Ни выкручиваться, ни сессии вовремя сдавать, ни стаканы мыть. «У тебя должна быть вся сила теней», — будничным тоном продолжил Юра. «Словно о погоде говорил или рецепте чая, как и у Таи». Возможно, в итоге ее муж сыграл ту роль, что предназначалась ей, а теперь какая-то роль досталась тебе. Эф на мою силу блок поставил. Я сжала стакан до боли в пальцах. Так что если роли есть, то кастинг я, очевидно, провалила. Юра укоризненно покачал головой и осторожно вытащил из моих пальцев стакан. Я отвернулась. Мыслей в голову лезло много, и все дурацкие. Например, что в этом платье и тапочках я выгляжу на редкость нелепо. И что неплохо бы записаться на курсы деланий решительных лиц, если такие существуют, потому что сейчас оно бы мне очень пригодилось. «Могу я завтра пойти с вами?» — выпалила я, пока решимость не испарилась. «Это исключено», — покачал головой Юра. «До тебя тени попытаются добраться в первую очередь. Ты — самое слабое место Эфа». Я заторможенно кивнула. «У них будет полно дел, кроме как защищать мою жизнь. Пререкаться нечего. Нужно сидеть тихо и не высовываться. А что я еще могу?» Щелкнул замок на двери, в коридоре громыхнуло. Видимо, той же многострадальной дверью об стену. На кухню влетела Лина с пухлым пакетом в руках. Выдрузила его на стол, смахнула со лба длинную челку и повернулась к Юре. «У нас вечеринка только для девочек. Пока-пока!» Он едва заметно поморщился, кивнул мне на прощание и исчез в коридоре. Несколько секунд спустя скрипнула вешалка, затем хлопнула дверь. Лина торжественно раскрыла пакет. В следующее чудесное мгновение на столе оказались бутылка вина и упаковка сыра, от одного вида которого потекли слюнки, а желудок заныл. Вот что я забыла сегодня сделать. Пообедать! А что там еще есть? Заинтересовалась я и полезла в пакет. Чего там только не было. И все самое вкусное. Мои любимые пирожные, мандаринки, трюфель и... огромная банка оливок. Просто праздник какой-то. Ты знаешь, что делать. Скомандовала Лина и утащила пакет в комнату. Я кинулась спасать бокалы из раковины. Обняв бутылку и тщательно вымытые бокалы, я осторожно толкнула дверь в комнату. Да, скандал отбушевал знатно. Диван покрывал неравномерный слой красного пепла, в подушке красовалась прожженная неизвестно чем дыра размером с арбуз. Насчет пианино я не ошиблась. Лина сгребала в громадную кучу обломки крышки вперемешку с осколками посуды. «Кошмар», — прокомментировала я, крепче прижав к себе бокалы. «И как теперь все это убирать?» «Легко и просто». Лина сдвинула кучу мусора ближе к пианино и подперла ее диванной подушкой. Потом небрежно прислонилась к истерзанному инструменту, коснулась пальцами уцелевших клавиш. Пространство пронзил резкий дрожащий звук, под хламом растекся свет. Мгновение, и вся груда провалилась в эту искрящуюся лужу. Лина отдернула руку, комната погрузилась в привычный полумрак. «Ты мусор в мертвый мир перенесла?» Я ошеломленно уставилась на опустевшее место перед пианино. «Он в лесу вылетит?» «Не в лесу», — мстительно хихикнула она. «Я вчера портал в замок перенесла». «Ой, а если все это кому-то на голову приземлится?» «Очень на это надеюсь». Лина повернулась к дивану, блеснув ореолом яркого света. Пепел вспыхнул десятками искр, взмыл к потолку и с шипением растворился. На секунду комнату озарило красным сиянием, вокруг висящей на проводе лампочки расплылись багровые разводы. Впрочем, последнее ее ничуть не смутило. «Вот теперь порядок», — довольно сказала она. В открытую форточку ворвался ветер, из-под дивана выкатился впечатляющий клок пыли. Я не удержалась и чихнула. Лина невозмутимо пожала плечами и наглухо закрыла окно. Я пихнула бутылку с бокалами на подоконник и раскинула плед прежде, чем она успела вывалить содержимое пакета прямо на диван. В итоге получилось мило. Пикник в комнате. Даже посуда пластиковая. И нож, которым резали сыр, тоже. Осторожно присев на край дивана, я с тоской покосилась на шкаф с выдранной дверцей, из которого выглядывали стопки скомканной одежды. Корсет сжал невыносимо, а шлейф цеплялся за все подряд. Лина поняла меня без слов. Дальше я валялась на диване в ее вязаной пляжной тунике, жевала оливки и запивала вином. С темы про то, где и по какому поводу я гуляла в таком нарядном виде, удалось съехать почти без потерь. Я впала в панику, мямлила что-то про странное чувство юмора Эфа, юлила и отвечала крайне неопределенно. Лина, посмотрев на мои метания, настаивать не стала и уткнулась в ноутбук в поисках фильма. После второго бокала я осмелела. Глотнула еще, чтобы точно не струсить, и спросила прямо. «Ты умеешь восстанавливать энергию через чужие эмоции?» «Забей», — отмахнулась Лина, не отрываясь от ноутбука. «Я этим способом уже 2 года не пользуюсь». «Почему?» «Я девушка свободная, нормальные отношения мне не грозят, а усложнять себе жизнь я не люблю». «И все-таки...» Не отступала я. Жутко интересно было, какие эмоции она ловит. Там ведь от характера все зависит. Как ты это делала? Она неохотно отложила ноутбук в сторону, зацепила пластиковой вилкой оливку из моей банки и проглотила, не жуя. «Случайно обнаружилась», — сообщила она отстраненно, будто говорила о ком-то другом. «Я ведь сюда из другой страны переехала. В школе много наверстать пришлось. Старалась. Даже несколько олимпиад выиграла. И при поступлении на журфак высший балл набрала. А ритуал у меня как раз перед аттестатом был. Сразу начала пробирать. Учителя восхищаются. Все тебя хвалят, ставят в пример. Одноклассники и сокурсники постоянно просят списать, подсказать, помочь». Лина замолчала, сердито уставилась на вилку. Беспощадно обломала ей оба средних зубчика и получившимися вилами полезла за новой оливкой. «То есть тебе нравится...» Попыталась подытожить я. «Быть лучше всех?» «Вроде того». «Что же в этом сложного? Оно у тебя, считай, в крови. У половины охотников ты практически лидер. И сессии сдаешь ни разу за семестр на лекциях, не появляясь. Если бы старалась, запросто бы лучшей студенткой курса была. Возможно. Лина отобрала у меня банку. Видимо, из мести. Но мне надоело стараться. Знаешь, та приемная семья, про которую я говорила, была семьей Катерины, второй жены прямого потомка первого охотника. Пришлось пахать и впахивать по всем фронтам. Я осторожно кивнула. Конечно, я знала обо всем. Еще со вчерашнего дня. Но было приятно. Да безумие, что она рассказала мне сама. Вот так. Я просто устала, Тома. Устала оправдывать чужие ожидания, быть чего-то или кого-то достойной. Все. Недовольны идут лесом. Если раньше я сомневалась, что могу кому-то понравиться сама по себе, какая есть, то потом встретила тебя и... Лина постучала ногтями по банке и очень неожиданным образом закончила. Если у тебя к Юре чувства или еще там что, вперед, я не расстроюсь. Может, зря я недооцениваю силу платонической любви. И вы будете жить долго и счастливо. О, только и смогла сказать я, заёрзав на пледе. Да ты на него реально разозлилась, раз желаешь ему меня. Тамара, насмешливо протянула она. Для девушки, загробаставшей себе парня, по которому пол факультета слюни пускает, ты слишком много прибедняешься. Что-что я сделала? Переспросила я в недоумении. Я всего лишь цитирую. Весь универ о вашем вчерашнем поцелуе судачит. Прямо весь? Я, пока в столовой сидела, наслушалась. Ты когда вообще успела? Раньше я так мечтала об этом моменте. Целый год предвкушала, как буду с ней парней обсуждать и о личном секретничать. Но обсуждать тогда было нечего и некого. А сейчас? Сейчас просто нельзя. Понимаешь? Пробормотала я, отчаянно силясь не сболтнуть ничего лишнего. Я сама не ожидала. Он сам. Да ладно! Округлила глаза Лина. А я-то была уверена, что это ты на него набросилась. Я запустила в нее вилкой. Она увернулась и прыснула. Нервозность мгновенно пропала. Волнение утонуло в новом глотке вина. Я не знаю, с чего это он. Сказала я чистую правду, и неважно, что она была о втором поцелуе. До сих пор не понимаю. Мысль о том, что я ему нравлюсь, кажется мне бредом. Было бы чему удивляться. Не оценила Лина моих сомнений. Он давно рядом трется. Это по делу, приуныла я. Конспекты одолжить, рефератами поменяться, розетку на парах уступить. Мы в одной группе учимся. А еще его зомби с тетрадками интригуют. Ой, об этом не надо. «Брось!» — фыркнула она. «Было бы желание, повод найдется. Я набрала с тарелки полную горсть сыра и сунула в рот, чтобы не отвечать. Продолжать разговор о Леймане опасно. Вино весело булькало в желудке, в голове лопались пузырьки. Трезвой пробалтываюсь обо всем на свете. А сейчас рискую выдать даже то, о чем меня не спрашивали. Доживав, я поступила как истинный шпион. Сменила тему. «А что там за проблема с Камилой и ее подругами?» «Дуры они», — скривилась Лина. «И в этом их главная проблема. Устроили цирк и показательное фырканье. Думаешь, они первые взбрыкнули? Многие разочаровываются в той жизни, которую мы вынуждены вести, но быстро убеждаются, что назад пути нет, и эта дурь выветривается из головы. А тут дали надежду. И кто? Тот, чья помощь позволила им развернуться и уйти. В уютные кусты. Подальше от жестокой реальности». Пусть другие надрываются. Фу, разве я могла его поддержать? Я сочувственно погладила ее руку и шмыгнула носом. Ну, могла промолчать, конечно. Бесцветно продолжила она. Но знаешь что? Люди приходят и уходят, а с самим собой придется оставаться до конца. Я чокнула с ней бокалами и залпом осушила свой. Лина тряхнула головой и включила какой-то фильм. Это оказалась ужасно пошлая комедия. Я отвоевала обратно оливки и допивала третий бокал, стремительно пьянее. Мир кружился и отдалялся. Лина отпускала все более плоские шуточки. Я хохотала так, что опрокинула остатки вина, не зная, чем закончился фильм. Для меня сюжет оборвался внезапно. Сон был глубоким и путанным, напрочь лишенным красок и полным тревожного ожидания. Завтра. Все решится завтра.